Глава первая. Блу. Июнь. 4 месяца спустя. Комкая написанные ею слова, я чувствую тяжесть. Так я должна была поступить в то утро, когда обнаружила этот самый листок с пятнами кофе, приклеенный скотчем к двери моей комнаты. Вместо этого я аккуратно положила его в бумажник, как крошечную святыню, и носила с собой, куда бы ни отправилась. Я вечно тоскую по тем обрывкам любви, что она оставляет после себя. Легковесным и ярким, как конфетти. И нахожу их снова в самые неподходящие моменты. Как, например, сейчас. Вокруг бушует грандиозная вечеринка, а я упускаю прекрасную возможность просто побыть молодой и свободной. Почему? Потому что, роясь в клатче в поисках жвачки, я наткнулась на то самое письмо и внезапно застряла в моменте, размышляя о маминой извращенной версии любви. Мне бы болтать с каким-нибудь симпатичным парнем или танцевать так, будто завтра наступит конец света. Но нет. «А, вот и ты. Похоже, мой шлюший радар все еще работает», — невнятно произносит Джулс. Я так быстро сменяю хмурость на улыбку, что становится страшно. «Какие милые вещи ты говоришь», — поддразниваю я в ответ, разглаживая обеими ладонями белые льняные шорты, на которых она настояла. Они — часть комплекта, включающего черный топ, черные туфли на каблуках и серебряные серьги-кольца. Единственная вещь, которая на самом деле принадлежит мне, — это клатч. Более игривая, чем обычно, Джулс нежно перебрасывает мою светлую косу на плечо. Она сделала ее несколько часов назад, пока мы ждали такси. Я бы и сама заплелась, но эта дурацкая шина на пальце делает простые вещи практически невозможными. Для справки на будущее, если безрассудно бьешь кулаком в лицо, то непременно получаешь перелом сустава. Но, если быть честной, оно того стоило. Пусть и привело к отчислению в конце года и трудностям с поступлением в Cypress Prep. Я бы вряд ли завязала драку снова. Но и сожалений у меня тоже нет. Судя по остекленевшим глазам Джулс, сегодня вечером я потерпела неудачу в качестве лучшей подружки. Я должна была убедиться, что она не потеряет контроль, но обнаруженное письмо надолго меня отвлекло. «Ой, а ты откуда взялась?» — икает Джулс, обращаясь к кирпичной стене, на которую неуклюже навалилась. Я протягиваю руку, чтобы поддержать пьяную рыжулю, уже скользящую к полу. Ей повезло, что у меня хорошие рефлексы. «Ты как, веселишься?» — неохотно спрашивает она. «Знаю, ты бы лучше пошла в зал или куда-нибудь еще, вместо того, чтобы тусоваться на северной стороне. Но мне кажется, что сегодняшний вечер важен». «Ты уже об этом говорила», — бормочу я. Она закатывает глаза. «Потому что Джулс лучше знает», — с готовностью напоминает она. «Это все. Вечеринка, броская одежда, накладные ресницы и макияж — ее фишка, не моя. Особенно в этой части города». Словно по сигналу Вселенной, воздух пронзают крики. Я смотрю налево, на трио обнявшихся девушек, которые визжа плюхаются в подсвеченный бассейн с бирюзовой водой. Северный Сайпресс — пристанище богатых, элиты. Жители юга, такие как Джулс и я, выделяются, как нарыв на большом пальце. Я это чувствую. Стоя здесь, на лужайке обширного поместья какого-то привилегированного богатого хрена, я более чем осознаю, что мы чужие. И все же я сдержала свое слово и пришла. Конечно, соблазн бесплатной выпивки и переизбыток приятных глазу людей сыграли свою роль. Да и Джулс было упорство не занимать. Но дело не только в этом. Джулс хотела помочь мне акклиматизироваться, прежде чем я окажусь в этом мире в начале следующего учебного года уже без страховочных тросов и дополнительного кислородного баллона. С начала сентября я останусь в их власти с понедельника по пятницу, и только вечерами буду возвращаться к реальности родных кварталов, где каждый день заканчивается одинаково, исполнением на сон грядущей единственной серенады, которую когда-либо знал Южный Сайпресс, звука полицейских сирен и лая собак. Дом. Милый дом. Ты хоть кого-то здесь знаешь? Задав вопрос, я смотрю на целующуюся парочку, проходящую мимо. Они едва замечают нас. В основном потому, что срывают друг с друга шмотки, словно животные. И вот уже через боковую дверь проскальзывают в гостевой домик. «Нет», — отвечает Джулс. «Пандора упомянула, что вечеринка будет дикой, оставила этот адрес в Белвью-Хиллз, и я решила, что нам нужно заскочить. Даже не знаю, чей это дом. Спасибо, Джулс. Как же мне нравится, что моя судьба была решена так просто. Пандора? Джулс кивает. Таинственная девушка, которая распускает обо всех сплетни в социальных сетях. Это... Я не успеваю попросить разъяснений, как она резко прерывает меня. «Здесь, похоже, больше сотни человек, тебе не кажется?» Слова Джулс звучат приглушенно, потому что она произносит их через горлышко бутылки. Она делает глоток, и ее голова опускается на мое плечо. Я пожимаю плечами. Примерно столько вместило бы футбольное поле. «Мне вечность потребовалась, чтобы тебя найти. Я уже начала думать, что ты от меня прячешься». За этим заявлением скрывается не один слой эмоций, поскольку она пьяна больше, чем я предполагала. «Только не от тебя, красавица!» — поддразниваю я. «На вечеринках я всегда возле наполненных рвотой мусорных баков. Моя тема!» С ее губ срывается отрыжка размером с человека. Но Джулс едва ли смущена. «Сарказм, ясно!» — замечает она. «Если вспомню об этом утром, то точно обижусь. Так что приготовься к порке!» Даже пьяная она может меня рассмешить. Звук моего рингтона привлекает внимание Джулс раньше, чем мое. Она на удивление бдительна. Или просто любопытствует. Опять он? Ага. Я едва бросаю взгляд на экран, прежде чем нажать «игнорировать». Ты же знаешь, что не сможешь вечно уклоняться от его звонков. Когда я снова пожимаю плечами, ее голова тоже приподнимается. Пока все шло отлично. Ключевое слово «пока». Я отворачиваюсь в сторону, когда ее дыхание, пропитанное алкоголем, заползает мне в ноздри. Тем временем подруга продолжает. «Он упрямый. Ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой». «К сожалению, я и правда знаю это лучше, чем кто-либо другой. Может, перезвонишь? Может, он что-то слышал от Хантера и...» «И вообще-то у меня в любом случае все хорошо». Перебиваю я ее. «Хантер сделал то, что сделал. И теперь он там, где ему самое место. Конец истории». Ее остекленевший взгляд не отпускает. Я чувствую его на себе. «Ладно», — соглашается она. «Оставляю эту тему». «Спасибо». Когда она поднимает голову, чтобы кивнуть, ее растрепанные рыжие кудри слегка колышутся, и тут ее внимание привлекает моя рука. Или скорее то, что я все еще держу в руке. «Это что?» Я упускаю шанс убрать письмо, и теперь оно у нее в руках. Джулс немного расправляет листок, а потом я вырываю его обратно, но, к сожалению, маленький уголок, за который она ухватилась, отрывается. Ничего важного. И это правда. Слова моей матери не важны. Ложь никогда не бывает важна. «Боже, почти подловила меня», — усмехается Джулс, обращаясь теперь к моей спине, поскольку я направляюсь к костру. Вокруг него танцуют люди, выкрикивающие слова песни «Ice Cube». «Today was a good day». И, похоже, принимают участие в каком-то чудаковатом ритуале спаривания в стиле New Age. Черт, я ведь реально могу быть права. Пока не передумала, расправляю письмо и подношу его к огню, позволяю загореться, жду, пока его целиком не охватит пламя, а потом, наконец, отпускаю, едва не обжигая кончики пальцев. Хотя это похоже на меня. Такова уж я. Вечно не уверена, когда уже все хватит. На самом деле это семейное проклятие. За полсекунды до того, как Джулс появляется в поле зрения, мне в руку вкладывают пиво. Мгновение я пялюсь на огонь сквозь тонированное коричневое стекло бутылки, а потом подношу ее к губам, чтобы сделать глоток. У меня странно сжимается сердце, когда последний видимый клочок бумаги превращается в ничто. В отличие от большинства девушек, я не могу похвастаться безделушками, доставшимися от матери. Единственным подарком, полученным от родителей, был и остается список пороков длиннее моей руки. «Ты в порядке? Мы можем уйти, если хочешь». Ладонь Джулс ложится мне на плечо, и я не упускаю из виду, что она пытается быть заботливой. Однако я знаю эту девушку как свои 5 пальцев, и она говорит вовсе не от чистого сердца. «Все нормально. Можем потусоваться еще 2 часов, если хочешь». Я едва успеваю произнести эти слова, как она снова уплывает, находя себе занятие по душе. «Ничего страшного». Рядом с заполненным рвотой мусорным баком для меня всегда зарезервировано местечко. Бросаю последний взгляд на пламя, понимая, что оно выжгло из моей жизни. Однако болезненная хватка сентиментальности быстро слабеет. Все потому, что мое внимание ускользает, влекомое невидимой силой, и останавливается на 3 одинаковых парах глаз, устремленных на меня. Задумчивые, подернутые линцой хищные взгляды заставляют меня ощущать странную одержимость. Гипноз, из-за которого я не в состоянии отвернуться. Незнакомцы очень похожи внешне, из чего следует вывод, что они, наверное, братья. Эти божества с волосами цвета вороного крыла определенно заметили меня, и теперь мне даже кажется, что они говорят обо мне. Двое наклоняются поближе, чтобы поговорить с тем, что посередине. Прекрасное скопление сексуальности. Серьезно? Скопление сексуальности? Это лучшее, на что ты способна, Блу? Очевидно, мой мозг поджарился, и с каждой секундой подрумянивается все больше. Они сидят у костра, взгромоздившись на высокие стулья, точно такие же расставлены всюду по дворику. Только под этими тремя богами похожи троны. Именно присутствие этой троицы имеет значение. Они разительно отличаются от всех других парней на вечеринке. Они крупные, широкие во всех нужных местах, в плечах, в груди, с плотными поджарыми торсами. Я встречала людей, которые заполняют собой всю комнату, но никогда не видела никого настолько внушительного, как эти трое на открытом пространстве. Где они прятались всю ночь? Даже когда те парни, что сидят по бокам, отвлекаются на парочку девчонок в бикини, тот, что посередине, остается сосредоточенным. В его глазах будто адское пламя отражаются всполохи костра, и, клянусь, это существо излучает секс, как разведенный огонь-свет». Совершенно им завороженная, я почти уверена, что вижу, как его душа движется по двору, проходит сквозь пламя и обдает мою кожу жаром миллиона солнц. Он все, что передо мной осталось, и это вызывает у меня крайне неопределенные эмоции. По той простой причине, что я не знаю, заслуживает ли он этого. Не надумывай себе ничего, идиотка. Всю его руку, скользя вверх, огибают черные чернила. На запястье часы, усыпанные бриллиантами. Они то поблескивают на свету, то исчезают под рукавом белого лонгслива, сжимающего его мощные бицепсы. Он сидит на троне, словно бог, наблюдающий за своим народом, застывший во времени, в то время как мир движется вокруг него. На самом деле нетрудно представить, что в эту роль он вписался бы мастерски. Ровный плеск басов, пульсирующих из высоких динамиков, стихает, и начинается новая песня. Нечто глубокое и запоминающееся, идеально вписывающееся в атмосферу. Внезапно ко мне возвращается Джулс, чуть протрезвевшая после танцев. Она пыхтит рядом со мной, и я правда хочу уделить ей внимание, которого она заслуживает, но не могу, потому что греческая статуя, облаченная в плоть, поднялась со своего трона и, если я не совсем спятила, направляется в мою сторону. Боже мой! Он чертовски высокий, как мне и представлялось. И я замираю, когда толпа расступается в ожидании каждого его шага. Острые углы его челюсти и скул — новая планка совершенства. Заставили бы любую модель позеленеть от зависти. Ни одной средней черты, несравненный эталон. Он направляется ко мне медленной, целенаправленной походкой. Широкие плечи под его лонгсливом движутся в такт, и я практически таю. Ткань облегает его фигуру до талии, где передняя часть лонгслива скрывается за дизайнерским ремнем, продетым сквозь темные джинсы. Его пристальный взгляд устремлен на меня. Я с трудом сглатываю, вспоминая, что не одна, только когда Джулс говорит: «О, божечки, детка, ты хоть представляешь, кто это?» Я не поворачиваюсь, но знаю, что Джулс наверняка проследила за моим взглядом. Единственный ответ, который я даю, — это смущенно-рассеянное покачивание головой. «Сам царь Мидас!» Она говорит это так, будто я знаю, что это значит. Однако я сейчас немного не в себе, чтобы искать ясности. «Наверное, это их дом», — добавляет она. «Ну, то есть один из них. Главный особняк их семьи в центре города, пентхаус в одном из отелей их отца или что-то в этом роде. Думаю, у парней даже свой этаж есть, но это могут быть слухи. Но если без шуток, я бы собственную бабушку растоптала, лишь бы прикоснуться ко всей этой роскоши. Черт, да я бы просто ради удовольствия это сделала», — нахально добавляет она. «И это даже не шутка. На мгновение воцаряется тишина, во время которой ни я, ни она ничего не говорим. Затем внезапно: «Он идет сюда!» — визжит она. Джулс тут же встает мне за спину поправить прическу. Я не обижаюсь на ее предположение, будто он заметил только ее. Джулс не тщеславна, да и меня не считает каким-то гадким утенком. Просто в нашей дружбе это в порядке вещей. Я девчонка-сорванец, проклявшая тот день, когда сиськи таки выросли. Между тем Джулс набивала в лифчик вату с 5 класса, потому что ей не хватало терпения подождать, пока мать природа подарит ей собственную грудь. Флирт и свидание — ее конек. Работа и баскетбольный мяч — мой. Только в начале 9 класса, благодаря изнурительным тренировкам на выходных, я научилась ходить на каблуках. Ведь Джулс картинно закатила глаза, когда на осенний бал в тот год я пришла в высоких кедах. Я же не видела в этом никакой проблемы. «Пожалуйста, пусть мне повезет сегодня». Кажется, она хотела прошептать это самой себе, но вместо этого повторяет фразу 3, как заклинание. Теперь он ближе, только по другую сторону костра. Но прежде чем он успевает обогнуть пламя, его перехватывают. Вот дерьмо. Грудастая черлидерша с каштановыми волосами до талии возникает в поле зрения, загораживая мне обзор. Поначалу она не представляет особой угрозы, они просто обмениваются фразами, но когда она скользит своими крошечными пальчиками с маникюром вниз по его животу, сердце замирает. Проклятые пальцы не останавливаются, пока не добираются до его ширинки. Я говорю не просто о каком-то случайном касании. Я имею в виду, что эта цыпочка обхватывает его целой пригоршней, как будто вокруг больше никого нет. Именно тогда его пристальный взгляд покидает меня. Девица шепчет что-то еще, и это вызывает на его полных губах красноречивую улыбку. В этот момент я понимаю, что у меня нет шансов вернуть его внимание. Ни один парень никогда не откажется от верного «да» ради сомнительного «может быть». Он не сопротивляется, когда шлюховатая Барби берет его за руку, ведя в сторону главного дома и далее, вероятно, в спальню. Я понимаю, что мой взгляд все еще прикован к тому месту, где они только что стояли, и, скорее всего, выгляжу как беспомощный щенок. Но так уж я себя чувствую. Щенком, которого только что столкнули задом с крыльца в ледяной снег. «Уф!» — вздыхает Джулс. «Что ж, это было отстойно. Кульминация безбожно запорота». Несмотря на разочарование, врезавшееся в грудь, словно нож, я смеюсь. «История моей жизни». Подруга резко поворачивается, осознав суть моих слов. «Погоди-ка, блин, минутку», — говорит она, растягивая слоги для драматического эффекта. «Ты, сама ледяная королева, заинтересовалась им?» С губ срывается вздох. «Не слишком радуйся, ты ведь все видела. Так, один пшик». «Может, и пшик, но этот порыв все равно заслуживает признания. У тебя вообще был кто-то с тех пор, как...» «Не произноси его имя». Резко предупреждаю я, отчего ее руки тут же взлетают к небу в знак капитуляции. «Ладно, ладно», — уступает Джулс. «Ну, как бы тут ни было весело, думаю, с меня хватит этого маленького званого вечера», — объявляет она. Я удивлена, но слишком рада перспективе свалить отсюда, чтобы спрашивать, что заставило ее передумать. «А мне нужно проведать Скар. Она вечно пытается незаметно протащить в дом Шейна, когда я не на посту». Мы пересекаем лужайку, и Джулс смеется, сжимая мою руку. «Успокойся, Биджей. Скар и Шейн просто друзья. Несмотря на то, что они братья, Шейн совсем не такой, как... Не произноси его имя!» Снова пресекаю ее я. «Если ты произнесешь имя, то вызовешь его как какого-нибудь, не знаю, злобного демона». «Злобного и горячего демона», — бормочет она, что побуждает меня ткнуть ее локтем под ребра. Джулс с улыбкой закатывает глаза. «Ладно, как скажешь. Я не буду называть его имени». Сердце немного успокаивается. Мы, спотыкаясь рука об руку, шагаем по траве. «Спасибо». Джулс смотрит на меня, и только когда она прикусывает губу, я понимаю, что у нее за план. Но останавливать ее уже поздно. «Рики Руиз!» — выпаливает она куда-то в небеса, и слов уже не вернуть. Даже когда она прижимает ладонь к губам. Широкая, глупая улыбка, которую она прячет за рукой, вызывает у меня желание врезать ей по носу. «Видишь?» — сияет она. «Я произнесла имя, и ничего не произошло». Я слышу ее громко и отчетливо, но она прекрасно знает, почему я не вижусь с Рики. Потому что таков теперь порядок. Никаких непрошенных визитов, никаких случайных телефонных звонков. Не то чтобы в последние месяцы он соблюдал хоть какие-то границы. На меня обрушивается шквал страшных видений, воспоминаний о том, как он превратился из лучшего друга моего старшего брата в... Честно говоря, это даже не имеет значения. Все давно в прошлом. «Небеса не пошатнулись», — продолжает Джулс, пытаясь продвинуть свою мысль. «Земля не разверзлась и не поглотила нас. Ты волновалась абсолютно?» Раздается телефонный звонок, и я на несколько секунд теряю дар речи, в шоке от того, насколько оказалась права. «Смотри, что ты наделала, Джулс!» — кричу я, не в силах сдержать улыбку. «Еще немного» — и смеюсь в голос. Погоди, ты серьезно сохранила этого чувака в своих контактах как ошибку? Она увидела надпись до того, как я нажала «Игнорировать». Я решаю не отвечать ни ей, ни ему. Тем временем Джулс покачивает головой, отчего ее рыжая грива забавно колышется. «Немного грубовато, тебе не кажется, Биджей?» «Примерно так же грубовато, как и то, что ты продолжаешь меня так называть, хотя я бесчисленное количество раз просила тебя этого не делать». Я удобно пренебрегаю остальной частью ее комментария. «Да, мы об этом говорили, но я выстрадала более 10 лет дружбы и думаю, что заслужила право называть тебя так ради хохмы», — утверждает она. Джулс говорит о заглавных буквах «BJ», имея в виду их расшифровку «blowjob», что переводится как «минет». Отсюда и возмущение главной героини. «А теперь прекрати пытаться сменить тему. Попалась. Из миллиарда сообщений, что он тебе оставил, ты прекрасно знаешь, что он звонит не потому, что хочет поболтать о вас. Так почему бы не ответить? Может, избавишь его уже от страданий?» Теоретически Джулс на 100% права, но она кое-что забывает. «Мне неинтересно разговаривать с Хантером или о нем. Он сам виноват. Вот пусть и разгребает. В одиночку». «Убер там далеко?» – спрашиваю я, не желая продолжать этот разговор. Джулс явно не хочет отступать, но она знает, что я упрямая. Меня сложно заставить что-то делать, если я не хочу. 5 минут. Класс. Почти уверена, что смогу избежать возобновления этого разговора на 5 жалких минут. Мы стоим на краю дороги в тишине, что на нас не похоже. Джулс пристальным взглядом прожигает дыру в моем лице. Она расстроена, что я замкнулась. «Окей, поговорим о чем-нибудь другом», — соглашается она, а затем отпускает мою руку, после чего скрещивает обе свои на груди. «Скажи, как тебе сегодняшний вечер?» Я не совсем понимаю, к чему она клонит, поэтому пожимаю плечами. «Нормально, наверное. Кучка избалованных, богатых детишек курят травку и бухают. Совсем как у нас на юге, только дома побольше. И денег вагон». Она закатывает глаза. «Это явно не тот ответ, который она искала». «Как думаешь, с тобой, ну, знаешь, все будет в порядке?» Я не упускаю искреннюю озабоченность в ее тоне. «Большинство из них будут твоими одноклассниками в Cypress Prep. Просто хочу знать, что ты не против перемен». «Cypress Prep — лишь средство для достижения цели», — отвечаю я со вздохом. «Просто возможность. А у меня их не так много, так что нужно ловить момент и все такое». Я замолкаю. Мысли переключаются на то, как я получила упомянутую возможность. Мне вообще не хочется думать о брате в эту секунду. Однако я должна поблагодарить его. «Ты всегда такая уклончивая», — обвиняет Джулс, что вовсе не ложь. «И ты любишь меня такой, какая я есть. Скорее я терплю тебя такой, какая ты есть. Большая разница, Биджей». Свет фар, направленных в нашу сторону, заставляет меня вздохнуть с облегчением. Первый шаг к окончанию этой ночи. Я сыта по горло притворством. Будто мне здесь хорошо, будто в этом году моя жизнь не перевернулась с ног на голову. Во многих отношениях. Все, чего я хочу, это вернуться домой, насладиться летними каникулами и последним отрезком нормальной жизни, который у меня остался. Время не ждет. И лучше посмаковать момент как следует, если есть такая возможность. «Подпишись на меня, королева Пандора». Как и ожидалось, вечеринка вышла эпичной. Спасибо любимым тройняшкам северной стороны, братьям Голден. Никто не вызвал копов из-за шума, никто не совершил ни одного акта насилия, и лишь один идиот едва не утонул. Как ни крути, а это успех. Снимаем шляпы перед хозяевами вечеринки, царем Мидасом, мистером Сильвером и красавчиком Ди. Постскриптум в толпе приметили парочку новых лиц. Весьма свободолюбивую рыжулю и сдержанную блондиночку. У кого-то есть по ним инфа? Можете быть уверенными в одном, если они задержатся здесь, я без сплетен вас не оставлю. И еще постскриптум. Не могу не подчеркнуть, как важно использование презервативов. Если мы чему и научились у того придурка, который чуть не утонул в крошечном бассейне, так это тому, что мир еще не готов к размножению этого поколения. До скорого, птенчики. П.